«У вас есть предположение гибели гнома?» Удивленно приподнял бровь некромант, наблюдая за тем, как я мотаюсь от стеллажа к стеллажу, рассматривая документы с убийствами за последнее время. «Не совсем», — проговорила я, не поднимая головы от бумаг. «Но есть догадка, что несколько убийств могут быть совершены одним преступником. Мне нужно проверить это». «Да с чего вы взяли, что это так?» Не унимался мастер, поглядывая на стоящего рядом Дэниеля, которого я попросила не мешаться под ногами. Парень, кажется, немного обиделся на меня, но возмущаться не стал. «Простите, я не могу вам сказать», — ответила, не отвлекаясь от дела. Мужчина решил больше со мной не связываться, поэтому стоял молча и наблюдал за мной, пока я не нашла то, зачем пришла, а потом еще. Извозчик и тот человек, который доставил меня в Академию на Виверне, они тоже были мертвы, а преступления все еще не были раскрыты. По спине побежал холодок, потому что я только что подтвердила свое предположение. Кто-то действительно шел по моим следам. Сначала убили гнома, потом полуорка и напоследок того наездника, после чего было совершено нападение на моего брата, потому что никого с его лицом в академии уже не было. Вот проклятие. Но каким образом они все-таки вышли на меня? Видели листовки с розыском и сопоставляли факты? Вполне возможно. А маг-мятежник? Он как-то фигурирует в этом деле? Что он видел тогда и сумел ли передать своим какую-то информацию? Я ведь не знаю, что с ним стало, об этом известно только... «Темные ночки, мастер Нойс!» — прозвучал вдруг знакомый голос в тишине архива. «У деток вообще-то комендантский час, вы знали об этом?» «Кейн! Нет, только не он!» Тихо выйдя из тени помещения, темный окинул присутствующих таким нехорошим взглядом, что у меня даже папки из рук выпали, и я опустилась, чтобы начать их поднимать. «Вот так и влипли! Как он здесь оказался?» Поднявшись на ноги, я подняла голову и вздрогнула, потому что лорд Кейн стоял надо мной и внимательно рассматривал мое лицо, возможно, пытаясь прочесть мысли. «Не думать, не думать, не думать», — нервно повторяла я, смотря в его глаза. «Ему это знать не обязательно». Макс скинул брови, а потом улыбнулся. «Нарушаете распоряжение ректора, адептка Айрис», — негромко проговорил он. «Нехорошо». «Так, нужно немедленно взять себя в руки». «Я не могла поступить иначе», — сказала, переводя взгляд на мастера Нойса. «Здесь только моя вина. Если вы решите рассказать ректору об этом, то я прошу больше никого не впутывать в это дело». Папки я прижала к себе так сильно, будто мы с ними породнились, пока я перекопала архив. Не дождавшись от Кейна ответа, я осторожно обошла его и приблизилась к некроманту, протягивая материалы. «Все три убийства связаны между собой, а еще я уверена, что убийца преследовал одну цель. Больше сказать ничего не могу, просто...» «Уделите внимание мелочам. Даже если уделят, они ничего не найдут», — подумала я. «По заключению эксперта, ясно же». За моей спиной неожиданно хмыкнул лорд Кейн и тихо приблизился ко мне, кладя ладонь в перчатки на мое плечо. «Если вы закончили, адептка, то я прошу вас следовать за мной». Я повернула голову к мужчине и встретилась с его светящимся в темноте взглядом. Стало как-то жутко. «Вы отведете меня к лорду Сэнду?» Тихо уточнила, чувствуя, как сердце от волнения ускоряет темп. Мак улыбнулся. «Не совсем». Он поднял глаза на Дэна, который напряженно наблюдал за нами. «Дуй в академию, дружок», — сказал он, и рядом с адептом засиял переход. «И никому ни слова. Понял меня?» «Я не пойду без Каи», — ответил мой друг и даже шагнул вперед. Губы лорда растянулись в улыбке. «Я так и думал». Взмах рукой, и переход попросту поглотил Дэниеля, оставляя после себя лишь небольшие искорки на каменном полу. Я даже пискнуть не успела, когда темный подхватил меня под руку и обратился к мастеру Нойсу. «Нас тут не было, Рикард», — только лишь сказал он, и в следующее мгновение мы провалились в пустоту.